Пол Андерсон. Бесконечная игра. Читает Кирилл Злоказов. Первый звук трубы разнесся далеко, ясно. Он прозвенел холодной бронзой, и епископ Рогард зашевелился, просыпаясь с этим звуком. Подняв глаза, он взглянул сквозь неожиданно зашумевший, забормотавший строй солдат. Через широкую равнину Кинавари, через границу на королевство Белизию. Там далеко, за какой-то нереальной черно-белой степью, он уловил отблеск солнечного света и увидел буйное трепетание поднятых знамен. «Значит, война», — подумал он. «Значит, мы должны сражаться снова». «Снова?» Он заставил себя не думать о пугающей мрачности этого слова. «Разве они когда-нибудь сражались раньше?» Слева от него громко рассмеялся сэр Окер и с резким металлическим стуком опустил забрало на свое веселое юное лицо. Забрало придало ему странный нечеловеческий вид. Он внезапно превратился в лишенную характерных черт вещь, состоящую из блестящего металла и колышущихся перьев плюмажа. И сталь прозвучала в его голосе. «А, сражение! Слава Богу, епископ! А то я начал побаиваться, что мне придется ржаветь тут вечно». Он так поднял на дыбы своего коня, что огромные металлические крылья загрохотали. Справа от Рогарда, высокий в своей мантии и короне, стоял король Флемборд. Одной рукой он прикрыл глаза от слепящего солнечного света. «Первым они посылают Даймоса, королевского гвардейца», — пробормотал он. «Хороший боец». Спокойствие тона не вязалось с тем, как другая рука короля нервно пощипывала бороду. Рогард повернулся, взглянув через линии киновари на границу. Даймос, солдат Белисского короля, бежал вперед. Длинное копье сверкало в его руке. Щит и шлем ослепительным блеском отражали безжалостный свет, и Рогарду показалось, что он сумел расслышать лязг железа. Потом этот лязг потонул в звуках труб, барабанов и пронзительных криках со стороны шеренг киновари, и ему оставалось только наблюдать. Даймос перепрыгнул два квадрата и стал у границы. Здесь он задержался, топчась и наталкиваясь на барьер, который неожиданно остановил его, и начал выкрикивать вызов. Среди закованных в панцире солдат киновари усилилось ворчание, и копья поднялись перед развивающимися штандартами. Голос короля Флемборда был резок, когда он наклонился вперед и дотронулся скипетром до своего личного гвардейца. «Вперед, Карлан! Вперед и останови его!» «Слушаюсь, сир!» Приземистая фигура Карлана склонилась, потом он повернулся и, подняв копье, побежал вперед, пока не достиг границы. Теперь он и Даймо стояли лицом к лицу, огрызаясь друг на друга через барьер, и на какое-то неприятное мгновение поразился, что же такое сделали друг другу эти два человека в те страшные и забытые годы, что между ними должна была возникнуть такая ненависть. «Позвольте мне, сир!» Голос Окера прозвучал мрачно из-под забрала шлема, разрезанного узкой щелью для глаз. Крылатый конь рыл копытами жесткую белую почву, и длинная пика отбрасывала сияющую радугу. «Нет-нет, сэр Окер», — это был женский голос. «Еще нет. Сегодня нам с тобой предстоит сделать многое, но попозже». Взглянув на Флемборда, епископ увидел королеву, Эвиану Прекрасную, и что-то внутри у него оборвалось и вспыхнуло. Необыкновенно высокой и красивой была сероглазая королева Кинавари, когда стояла она в своих доспехах и глядела на разгорающуюся битву. Ее загорелое юное лицо было забрано в сталь, и только один непослушный локон выбился на ветру, но она пригладила его рукой в латной перчатке, а другой взялась за меч, вытаскивая его из ножен. Рогард испытывал горькую зависть к Колумбарду и епископу королевы Кинавари. Барабаны тяжело пророкотали в рядах белисцев, и еще один солдат бросился вперед. Рогард со свистом втянул воздух, когда солдат подбежал и встал справа от Даймоса. Лицо солдата заострилось и побледнело от страха. Между ним и Карланом не было никакого барьера. «На смерть!» — пробормотал сквозь зубы Флэмборд. «Они послали этого парня на смерть!» Карлан огрызнулся и кинулся на белисца. У него почти не было выбора. Если бы он промедлил, он сам был бы убит, и король приказал ему не медлить. Он кинулся, его копье блеснуло, и белисский солдат рухнул и лег неподвижно, раскинувшись на черном квадрате. «Первая кровь!» — крикнула Эвиана, подняв свой меч и отражая им солнечные лучи. «Первая кровь в нашу пользу!» «Да, это так», — мрачно думал Рогард. Но король Маекилети имел основание пожертвовать этим человеком. Может быть, нам следовало бы дать Карлану погибнуть. Карлан смельчак, Карлан силач, Карлан любитель посмеяться. Может быть, нам следовало бы дать ему погибнуть. И теперь не было барьера перед Эсейтером, епископом Белисским. И он, высокий и спокойный, сверкающий белой рясе, плавно прошел по белым квадратам и остановился у границы. Рогарду показалось, что он сумел поймать взгляд епископа, устремленный на королевство Кеновари. Белисский епископ изготовился, чтобы броситься вперед со своей тяжелой булавой, если Флэмборд, стремясь избежать риска, попытается обменяться местами с графом Фериком, как это разрешал закон. Закон? Но не было времени раздумывать, что это был за закон и почему ему следовало повиноваться, и что происходило до того, как началась битва. Королева Эвиана обернулась и крикнула солдату Редику, гвардейцу ее собственного рыцаря сэра Капрена: «Вперед! Останови его!» Редик бросил на нее влюбленный взгляд и побежал вперед, к границе, тяжеловесной в своей броне. Там стали они. Он и Эсейтер, и не было между ними барьера. Если кто-нибудь из двоих использует фланговый маневр... Железо загрохотало, когда булава Эсейтера пробила шлем и череп и сбила гвардейца Редика с ног. Только раз вскрикнула Эвиана. «И я послала его! Я послала его!» И она бросилась вперед, по прямой. Подобно летящему дротику, неслась вперед королева Кеновари. Поворачиваясь, весь подавшись за ней, Рогард видел ее прыжок через границу и остановку у барьера, отмечавшего левую границу королевства, за которой лежал только туман, простиравшийся до ужасного края этого мира. Там она повернулась лицом к охваченным ужасом шеренгам белисцев, и ветер донес ее крик, подобный крику нападающего ястреба. «Маекилети, защищайся!» Король Маекилети поспешно сошел с той линии, по которой атаковала королева, и отступил в цитадель епископа Эсейтера. «Теперь», — злорадно подумал Рогард, «теперь этот одетый в белую мантию повелитель не сможет найти убежище ни у одного из своих графов. Эвиана лишила его величайшей защиты». «Оля, моя королева!» Взорвавшись смехом, Окер вонзил шпоры в своего коня. Крылья бились, разбивая ризу Рогарда, когда рыцарь перескакивал через своего гвардейца, чтобы встать в двух квадратах от епископа. Рогард сдержал свой гнев. Именно он хотел быть тем, кто последует за Эвианой. Но Окер был лучшим выбором. О, значительно лучшим! Рогард дышал с трудом, пока его стремительный взор обегал поле боя. На следующем скачке Окер сумеет поразить Даймоса, и потом он и Эвиана смогут захватить Маекилети в ловушку. Неожиданно замешательство овладело епископом. Почему люди должны погибать для того, чтобы захватить какого-то чужого короля? В чем суть закона, который говорит, что король должен бороться за власть над миром и... «Защищайся, королева!» Сэр Меркан, королевский рыцарь Белизии, выскочил подобно Океру. Рогард хрипло передохнул и подумал, что, наверное, в ясных глазах Эвианы стоят слезы. Потом медленно королева отошла по краю на два квадрата и остановилась перед гвардейцем графа Феррика. Это было достаточно хорошее место для начала атаки, но уже не такое удобное, как прежде. Боон, гвардеец близкой королевы Долоры, вышел на квадрат вперед и встал, надежно защищая Даймоса от угрозы Окера. Окер сердито заворчал и прыгнул, встав перед Эвианой между ней и границей, очищая для нее путь и прикрывая Карлана. Меркан тоже прыгнул, приземлился перед Окером, и между ними лежала граница. Рогард стиснул булаву, и глаза его застлало. Белисцы наступали на Эвиану. «Алфар!» — крикнул королевский епископ. «Ты сумеешь ей помочь?» Отважный старый Йомин, гвардеец епископа королевы, безмолвно кивнул и двинулся на квадрат вперед. Его копье нацелилось на епископа Эсейтера, и тот зарычал на гвардейца. Между этими двумя теперь не было никакого барьера. Меркан Белиский совершил еще один парящий скачок и остановился в трех квадратах перед Рогардом. «Защищайся!» – проревел его голос из-под белисского шлема. «Защищайся, о королева!» Теперь у Алфары уже не было времени сразить Эсейтера. Большие глаза Эвианы тревожно забегали. Затем, приняв быстрое решение, она встала между Мерканом и Окером. Гвардеец Белисского королевского рыцаря шагнул на два квадрата вперед, направив свое копье на Окера. Надо было обладать смелостью, чтобы встать перед самой Эвианой, но королева Киновари понимала, что если она убьет его, то королева Белизии сможет нанести удар ей самой. «Отойди, Окер!» — крикнула она. «Отойди!» Окер выругался и выскочил из опасной зоны, остановившись перед гвардейцем Рогарда. Королевский епископ закусил губу и попытался унять дрожь. Как солнце сверкало! Его свет иссушающим белым пламенем лился на бесплодные белые и черные квадраты. Огромное солнце неподвижно висело в мутном небе, и люди задыхались в своих доспехах. Грохот труб и железа, копыт, крыльев и топающих ног звучал под легким ветерком, который веял над миром. Никогда ничего не было, кроме этой бессмысленной войны. Никогда ничего больше не будет. И когда Рогард пытается думать о том, что было до того момента, как началась битва, или о том, когда она кончится, то перед ним вставал только хаос темноты. Граф Рафион Белиский, огромная, готовая к битве фигура из железа, тяжело шагнул к своему королю. Эвиана крикнула. «Алфар!» — крикнула она. «Алфар, твой час!» Гвардеец Колумбарда громко рассмеялся. Взмахнув копьем, он ступил на квадрат, занятый Эсейтером. Одетый в белую рясу, епископ поднял ненужную и слабую булаву и тут же рухнул в пыль под ноги Алфара. Воины Киновари завыли и ударили мечами о щиты. Рогард не участвовал в торжестве. «Эсейтер», — подумал он мрачно, — «так или иначе был обречен. У короля Майкелети что-то другое на уме». Он был потрясен, когда увидел, что гвардеец графа Рафиона бросился вперед на два квадрата и крикнул Эвиане, чтобы она защищалась. В ярости королева Киновари отступила на квадрат в тыл. С болью понял Рогард, каким беззащитным оказался теперь король Флембард, чьи солдаты рассеялись по полю, в то время как белисцы выстраивались в ряды. «Но королева Долора», — подумал он, хватаясь за соломинку надежды, — королева Долора, ее невероятно холодная красота была как раз открыта для мощного удара. Солдат, который заставил отступить Эвиану, перешел границу. «Защищайся, о королева!» — крикнул он опять. Это был невысокий, грубый, неопрятный вояка в запыленном шлеме и латах. Эвиана ответила крепким солдатским проклятием и двинулась на квадрат вперед, чтобы поставить барьер между ним и собой. Он дерзко ухмыльнулся в бороду. «Плохо нам. Неудачный и несчастный день. Рогард еще раз попытался вырваться из своего квадрата и кинулся на помощь Эвиане, но он неволен был сделать это. Барьер держал, невидимый и непреодолимый, и закон сдерживал, жестокий и бессмысленный закон, который гласил, что человек должен стоять и смотреть, как будут убивать его леди. И он с горечью выругался и бессильно замер в тяжком ожидании. Трубы подняли свои бронзовые шеи, ударили барабаны, и королева Белизии Долора гордо вступила в битву. Она прошла, высокая, одетая в белое, холодно прекрасная, с точенным и неподвижным в своей надменности лицом под увенчанным короной шлемом, и встала в двух квадратах перед своим супругом, возвышаясь над Карланом. Карлан Киноварский плюнул под ноги Долоры. Она взглянула на него своими холодными голубыми глазами и отвернулась. Горячий сухой ветер не растрепал ее длинные светлые волосы. Она была похожа на стоящую и ожидающую статую. «Окер», — сказала Эвиана, — «сойди с моей дороги». «Я бы не хотел отступать, миледи», — неуверенно ответил он. «Я бы тоже не хотела», — сказала Эвиана. «Но у меня должен быть свободный путь к спасению. Мы начнем биться сначала». Медленно отъехал Окер назад, к своему дому. Эвиана усмехнулась, и кривая улыбка исказила ее юное лицо. Рогард следил за ней так пристально, что не замечал, что происходило вокруг, пока грохот железа не оглушил его. Тогда он увидел епископа Соркаса с окровавленной булавой в руке в квадрате Карлана, а Карлан лежал мертвым у его ног. «Карлан, твои руки бессильны. Жизнь ушла из них, и есть только бесконечная темнота, охватывающая тебя. Тебя, который так любил этот мир. Спокойной ночи, мой Карлан». «Мадам», — епископ Соркас говорил тихо, слегка кланяясь, и улыбка бродила на его хитром лице. «Я сожалею, мадам, что... Да, я должна отойти от тебя». Эвиана тряхнула головой, словно ее ударили, и отступила на квадрат назад и в сторону. Затем, повернувшись, она бросила орлиный взгляд на черный квадрат белизского графа Эрейклеса. Он нервно оглянулся, будто хотел спрятаться за спинами трех солдат, которые охраняли его. Эвиана вздохнула глубоко, со всхлипом. Сэр Сиэтос, рыцарь Долоры, выскочил из своей цитадели, встав между Эвианой и графом. «Уж не собирается ли он убить солдата Алфара?» – вяло подумал Рогард. «Теперь он мог бы сделать это». Алфар взглянул на рыцаря, который сидел пригнувшись, поднял свое копье и стал ждать решения судьбы. «Рогард!» Епископ рванулся, и на секунду глаза его застлала тьма, прорезаемая молниями. «Рогард, ко мне! Ко мне и помоги мне очистить от них этот мир!» Она стояла в своих покрытых вмятинами и рубцами доспехах, подняв меч, и над этим разбитым полем она смеялась с возрождающейся надеждой. Рогард не смог крикнуть в ответ, не было слов, но он поднял свою булаву и бросился вперед. Черные квадраты бежали под его ногами, грохотали шаги, стучали зубы, с нарастающей силой напрягались мускулы, и весь этот мир пел. На границе он остановился, зная, что такова была воля Эвианы, хотя он и не мог сказать, откуда он узнал об этом. Перед ним реяли гордые знамена Белизии. «Сейчас повергнем их в прах!» «Вперед, сэр!» – прогрохотал Алфар, стоя справа от епископа и смело глядя на белого рыцаря, который мог сразить его. «Гоните их к черту отсюда!» Крылья ударили в небе, и Сиэтос спланировал на землю слева от Рогарда. В горячем воздухе голубой металл его доспехов был похож на струящуюся воду. Его конь храпел, взмахивая крыльями. Он легко осадил его. Покачивалась зажатая в руке пика. Белый шлем повернулся к Флемборду. «Берегись, королева!» Надменный голос белисца глухо прогремел из-под стального шлема. «Конечно, сэр рыцарь. Я поберегусь». Только смех звучал в голосе Эвианы. Затем она легко устремилась по ряду черных квадратов. Она проскользнула мимо Рогарда, улыбнувшись ему на бегу, и он попытался улыбнуться ей в ответ, но лицо его было жестким. «Эвиана! Эвиана!» Она в одиночестве летела во вражеский лагерь. Железо зазвенело и загрохотало. Белый гвардеец, стоявший на ее пути, опрокинулся и рухнул к ее ногам. Одна рука бессильно поднялась, и крик умирающего послышался в пыли. «Проклинаю тебя! Проклинаю тебя, Майкелети! Проклинаю тебя за твою глупую ошибку! Оставил меня погибать! Нет, нет, нет!» Эвиана встала над поверженным телом и вновь рассмеялась прямо в лицо графу Эрейклису. Тот съежился от страха, облизывая губы. Он не имел права напасть на нее, а она могла уничтожить его следующим ударом. Рядом с Рогардом гикал Алфар, и трубы Кинавари завывали в тылу. Итак, великое наступление началось. Рогард бросил быстрый взгляд на епископа Соркаса. Тощая фигура в белой рясе двинулась вперед, одной рукой легко размахивая булавой, и на его бледном лице была чуть сонная улыбка. Никакого страха? Соркас остановился лицом к лицу с Рогардом и улыбнулся несколько шире, безрадостно оскалив зубы. «Ты можешь меня убить, если хочешь», — коротко сказал он. «Но хочешь ли ты?» На секунду Рогард заколебался. «Раздробить эту голову!» «Рогард! Рогард, ко мне!» Крик Эвиана заставил королевского епископа обернуться. Он понял теперь, каков был ее план. И это так поразило его, что он забыл обо всем. «Белизия наша!» Он быстро побежал. Даймос и Буон, бессильно тычать копьями в барьеры, завыли на него, когда он пробегал мимо. Он миновал королеву Долору. Ее прекрасное лицо казалось вылитым из стали. Она следила за ним, когда он проходил по полю Белизии. А потом не осталось времени для размышлений. Граф Рафион замаячил перед ним, и епископ перешел последнюю границу, вступив на вражескую территорию. Граф поднял топор. Закон приговорил его к смерти. Рогард отмахнулся от слабого удара. Удар его собственной булавы потряс тело графа. Челюсти лязгнули, Рафион согнулся, медленно падая. Его доспехи загрохотали, когда он рухнул на землю. Пальцы царапнули покрытую железом почву, и потом он затих. «Эвиана, Эвиана, королева-воительница, это твоя победа!» Даймос Белиский заорал и перешел границу. Тщетно, тщетно, он был обречен на тьму. Гибкая фигура Эвианы двинулась к Рейклису, ее меч блеснул, и граф упал к ее ногам. Ее голос был подобен разящему мечу. «Защищайся, король!» Оглянувшись, Рогард увидел, что справа от него стоял сам Майкелети. Между двумя мужчинами лежал барьер, но Майкелети вынужден был отступить перед Эвианой, и он шагнул наискось вперед. Вглядевшись в его лицо, Рогард неожиданно почувствовал холод. В лице его он не увидел признаков поражения. Там было искусство и знание, и несгибаемая железная воля. Что же замыслила Белизия? Эвиана вскинула голову, ветер развивал локоны ее волос, как мятежное знамя. «Мы побеждаем их, Рогард!» — воскликнула она. Далекие и слабые из-за шума и неразберихи битвы трубы Кинавари донесли приказ короля. Вглядываясь в легкий туман, Рогард понял, что королем овладело беспокойство. Сэр Сиэтос все еще представлял опасность, стоя близ Соркаса. Сэр Капрен Кинаварский тяжело перескочил на квадрат перед гвардейцем графа королевы, перекрыв дорогу, по которой Сиэтос должен был идти, чтобы нападать на Флемборда. «Мудро, но...» Рогард вновь взглянул в спокойное бледное лицо Майкелети, и словно дуновение холода прошло по нему. Неожиданно он удивился, за что они сражаются. За победу? Да. За господство над миром? Но когда битва будет выиграна, что же дальше? он не был в состоянии думать о том, что будет дальше. Его сознание охватил ужас, которому он не мог отыскать название. В это мгновение он ясно понял, что это была не первая в мире война, что были и другие войны до нее, и снова будут войны. Победа – это смерть. Но Эвиана, чудесная Эвиана, она не могла погибнуть. Она должна править всем миром и... Сталь сверкнула в киноваре. Бросился вперед Меркан Белиский и одним тигриным прыжком сбил с ног личного гвардейца Окера. Солдат пронзительно вскрикнул, упав под неистово топчущие его копыта, и его крик потерялся в вопле белисского рыцаря. «Защищайся, Флэмбард! Защищайся!» Рогард задохнулся. Это было подобно удару в живот. Только что король торжествующе стоял над миром, и теперь все было разрушено одним ударом, и все грозили ему нападением. «Нет, нет!» Взглянув вдоль длинного пустого ряда квадратов, Рогард увидел, что Эвиана плакала. Он хотел бежать к ней, крепко прижать ее к себе и защитить от этого рушащегося мира, но вокруг него были барьеры. Он не мог сойти со своего квадрата, он мог только наблюдать. Мертвенно-бледный Флэмбард выругался и отступил к дому королевы. Его люди издали вопль и загрохотали своим оружием. Еще оставался какой-то шанс на спасение. «Нет, ничего не оставалось, пока закон связывал людей», — думал Рогард. «Ничего не оставалось, пока держали барьеры. Победа была смертью, и победа, и поражение оборачивались одной и той же темнотой». Стоявшая по другую сторону от своего худого, улыбающегося супруга Долора двинулась вперед. Эвиана вскрикнула, когда эта высокая белая женщина остановилась перед испуганным гвардейцем Рогарда, повернулась к Флэмборду, туда, где он укрылся, и бросила ему вызов. «Защищайся, король!» «Нет! Нет, ты глупец!» Рогард бросился вперед, пытаясь разбить барьер и прорваться к Майкелете. «Разве ты не понимаешь, что никто из нас не может победить? Это же смерть для всех, если война кончится! Позови ее обратно!» Майкелети не обратил на него внимания. Казалось, он ждал. И Окер Кеноварский разразился громким хохотом. Его смех прозвучал над равниной, разнося счастливую весть. И люди подняли усталые головы и повернулись к юному рыцарю, который стоял в своей цитадели, ибо и юность, и торжество, и слава были в этом смехе. Затем быстрый блеск стали, Окер прыгнул, и его крылатый конь обрушился с неба на саму Долору. Она повернулась, чтобы встретить его, подняв меч, но он выбил его из рук Долоры и пронзил ее своей пикой. Слишком надменная для того, чтобы кричать, белая королева медленно упала под копыта коня. И Майкелети улыбнулся. «Я понимаю», – кивнул гость. «Отдельные электронно-вычислительные машины, и каждая из них контролирует свою собственную шахматную фигуру робота с помощью направленного луча, а все машины, действующие на одной стороне, связаны своего рода общим сознанием, которое заставляет их соблюдать правила шахматной игры и выбирать лучший из возможных ходов. Блестяще! И совершенно великолепна ваша идея оформить роботов в виде солдат средневековой армии». Его взгляд следил за маленькими фигурками, которые передвигались по увеличенной доске под ярким светом. «О, это просто внешнее украшение», — сказал ученый. «А вообще это серьезный проект исследования на сложных самонастраивающихся электронно-вычислительных машинах. Давая им возможность играть партию за партией, я получаю некоторые ценные данные». «Восхитительная вещь», — любуясь, сказал гость. «Вы поняли, что в этом сражении обе стороны воспроизвели одну из знаменитых классических партий?» «Нет, я не заметил. Неужели это так?» «Да, это был матч между Андерсоном и Кизерицким тому лет. Я забыл год, но это было довольно давно. Книги по шахматам часто ссылаются на эту игру как на бессмертную партию. Значит, ваши электронные машины должны обладать многими свойствами человеческого мозга. «Да, правильно, это сложные устройства», — согласился ученый. «Еще не все их характеристики ясны. Порой мои шахматисты удивляют даже меня». «Хм...» Гость остановился у доски. «Замечаете, как они мечутся внутри своих клеток, размахивая руками? Колотят друг друга своим оружием?» Он помолчал, потом медленно пробормотал. «Интересно, интересно. Может быть, у ваших машин есть сознание? Может быть, они обладают разумом?» «Не фантазируйте», — фыркнул ученый. «А вы откуда знаете?» — настаивал гость. «Ваша система обратной связи аналогична нервной системе человека. Откуда вы знаете, что ваши отдельные вычислительные машины, даже если они и сдерживаются групповой связью, не имеют индивидуальных характеров? Откуда вы знаете, что их электронные ощущения не рассматривают игру как взаимоотношения свободной воли и необходимости? Откуда вы знаете, что они не воспринимают данные об этих ходах как их собственный эквивалент данных о крови, поте и слезах?» Он помолчал немного. «Нонсенс!» – проворчал ученый. «Они просто роботы. Сейчас. Эй, посмотрите туда. Следите за этим ходом». Епископ Соркас сделал шаг вперед на черный квадрат, граничащий с квадратом Флемборда. Он поклонился и улыбнулся. «Война окончена», — сказал он. Медленно, очень медленно Флемборд взглянул на него. Соркас, Меркан, Сиетас — все они пригнулись, чтобы броситься на него, куда бы он ни повернулся. Его собственные солдаты бессильно бушевали в барьерах. Не было ни одного места, где бы он мог укрыться. Он склонил голову. «Я сдаюсь», — прошептал он. Через черное и белое Рогард взглянул на Ивиану. Их взгляды встретились, и они протянули друг другу руки. «Шах и мат», — сказал ученый. «Партия окончена». Он прошел по комнате к пульту управления и выключил электронно-вычислительные машины.